Глава вторая. Культура чистоты. Несколько лет назад в одной дискуссии о гигиене я услышала аргумент, в тот момент поставивший меня в тупик. В ответ на мой рассказ о средневековых ваннах, на изображениях, в письменных источниках, в археологических свидетельствах, мне сказали: то, что ванны существовали, еще не означает, что ими пользовались. Что на это ответить, я не знала. Для меня логическая цепочка была совершенно ясной. Раз ванны были, то, конечно, ими пользовались. Для чего же они еще были нужны? Человек, приведший аргумент, показался мне, мягко говоря, сумасшедшим, поэтому разговаривать с ним я больше не стала. Но потом, изучая тему глубже и читая всевозможные статьи о мифическом грязном средневековье, я поняла, что какая-то своя собственная логика у того человека была. Ни одно доказательство, ни один факт, даже если его можно увидеть и потрогать, не помогут, если противоречат сложившемуся в голове человека образу. Очень мало кто может критически осмысливать собственные стереотипы. Для меня, как я уже сказала, стремление людей быть чистыми и способность поддерживать определенную чистоту даже при наличии самых примитивных условий было само собой разумеющимся. Поэтому для меня существование ванн означает, что в них мылись, а туалеты на стенах замков, что люди не хотели неприятных запахов внутри замка. Но для человека, верящего в то, что средневековые люди так отличались от современных, что им не мешали ни грязь, ни запах, и что церковь запрещала мыться, а рыцари были заперты в доспехи, как в консервную банку, поэтому не могли раздеваться для похода в туалет и справляли свои дела прямо туда. Что для него могут означать те же самые вещи? Что ванны использовались для разврата, а туалеты на стенах, чтобы гадить на головы врагов и создавать вокруг замков защитные укрепления из огромных гор навоза. Я не шучу, я повторяю то, что мне рассказывали на полном серьезе. Как можно было на это ответить? Что, видимо, развратников можно было узнать по чистоте? В воде, чем ни занимайся, грязь она все равно будет смывать. А дождей в средние века, получается, не было, раз они не смывали следы человеческой жизнедеятельности вокруг замков, и те вырастали в огромные горы. Но шутки шутками, а такие дискуссии дали мне понимание важного факта. Действительно, существование ванн не для всех будет убедительным доказательством того, что в них мылись. Поэтому и книгу я решила начать не с описания средневековых туалетов, водопроводов, ванн, гигиенической косметики и тому подобного, и не с документов, изображений и археологических находок, подтверждающих их существование. Это все будет, но дальше, в следующих главах. Эта глава будет посвящена культурной стороне средневековой гигиены. То есть не вопросу, как люди мылись в средние века, а вопросу, почему они мылись. Культура красоты. Я решила немного перефразировать название главы, чтобы фактически сразу же и ответить на заданный вопрос. Красота бесценна. Отрицать ее значимость в жизни человеческого общества значит лицемерить. Сколько ни говори об умственных способностях или прекрасных душевных качествах, все равно внешняя привлекательность человека оказывает на окружающих большое влияние. Да и не только человека. Мы выбираем самого красивого, на наш взгляд, щенка, вешаем на окна красивые занавески, ставим на смартфон красивую картинку, украшаем торт. Красота радует глаз, улучшает настроение, доставляет удовольствие. Как связаны красота и гигиена в наше время, все понимают. Мы моемся каждый день, пользуемся многочисленными шампунями, бальзамами, кондиционерами, лосьонами, кремами, тониками, гелями, скрабами и так далее. И все это не только для чистоты, но и чтобы быть красивыми. Для борьбы с грязью хватило бы воды и мыла. Но все прекрасно знают, что красота и привлекательность — это не только стройная фигура и правильные черты лица. Это чистая кожа, без прыщей и пятен, шелковистые блестящие волосы, хорошие зубы и ногти, ну и, конечно, запах. Когда речь заходит о гигиене в средние века, эти простые истины многие почему-то сразу забывают. Не знаю, почему некоторые воспринимают обитателей средневекового мира не как людей, таких же, как мы, просто по-другому воспитанных, а как неких инопланетян, у которых не только психология другая, но и физиология. Однако это так и есть, потому что уверенность, что они никогда не мылись, соседствует с уверенностью, что грязное тело и волосы, а также неприятный запах, не казались средневековым людям непривлекательными. Между тем, среди всевозможных аспектов средневекового быта, именно вопрос о высокой ценности чистоты давно не вызывает у ученых никаких споров. Настолько он изучен и многократно подтвержден как в художественной литературе, так и в многочисленных документах. Средневековая сексуальность. Возвращаясь к теме средневековой сексуальности, хочу обратиться к работам Монсеррат Кабре, профессора Барселонского университета, специализирующейся на истории средневековой науки, прежде всего медицины, здравоохранения, гигиены и сопутствующих тем. «Изучение истории человеческой красоты, — пишет она, — трудное занятие, поскольку это был сложный аспект средневекового опыта. Нередко красота рассматривается как совокупность положительных, желательных и исторически обусловленных идеальных черт, образующих некий канон. Часто этот предмет изучается не как значимый элемент средневековой культуры, а как незначительная, даже легкомысленная тема, не имеющая отношения к общественной жизни. Однако эта тема насыщена богатыми нюансами, которые порождают ряд важных вопросов. В средние века было много рассуждений о прекрасном, вероятно, столько же, сколько и субъективных представлений о телесной эстетике и личных идеалов красоты. О красоте рассуждали философы и богословы, писатели и политики. Есть, конечно, работы, полностью посвященные вопросу телесной красоты, но в большинстве случаев эту тему все-таки рассматривали как часть каких-то других, более широких и важных вопросов. Но в любом случае материала достаточно много, чтобы проанализировать средневековые отношения к красоте и сексуальности. Здесь надо сделать важное уточнение. Монсеррат Кабре тоже на этом останавливается отдельно. Как я уже не раз говорила, средневековье — это отнюдь не монолит. Это тысячи лет существования десятков народов на огромной территории. Народов, которые приходили с других континентов, расцветали, вымирали, ассимилировались, уничтожались, захватывали другие народы и так далее. Они сильно менялись за эти тысячи лет, перенимали что-то друг у друга, враждовали друг с другом. И поэтому любые понятия, такие как средневековая мода, средневековая еда, средневековая красота, очень условны. Можно сделать очень примерные обобщения, которые будут характерны для большинства стран в некий период времени. Но исключения всегда останутся. Более того, средневековые философы не пришли к единому мнению ни по одному, обсуждаемому ими за эту тысячу лет вопросу. Так же, как сейчас люди не могут прийти к единому мнению, например, о воспитании детей, сексуальных меньшинствах, разоружении, экологии и тому подобное. По поводу красоты, кстати, тоже. Каждый эксперт имеет свое мнение о том, какие каблуки надо носить, какие стрижки делать, каким спортом заниматься, что есть, как краситься, не говоря уже о глобальной войне, фитоняшек и бодипозитивных. Вот и средневековые любители философствовать и анализировать были не особо едины в вопросах касательно красоты и сексуальности. Одни из них яростно дискутировали друг с другом, а другие жили с разницей в тысячи километров или сотни лет, поэтому даже не пересекались. Впрочем, отсутствие единства мнений связано еще и с другими объективными причинами. Согласитесь, то, что считалось красивым в суровых краях викингов, не всегда могло также цениться где-то в солнечной Италии. Красота не универсальна. Ее восприятие зависит от культурного кода, от воспитания, взглядов, общепринятых норм. Но все же средневековье не зря выделяется в отдельный период человеческой цивилизации. Большинство ведущих философов того времени, причем, что особенно интересно, независимо от их религиозной принадлежности, христиане, мусульмане и иудеи, соглашались с тем, что красота — это внутреннее потенциальное качество всех существующих созданий, пропорциональная степени их действительного совершенства. Красота считалась результатом состояния гармонии с природой. Она могла проявляться и, соответственно, восприниматься как в материальных сущностях, так и в духовных субстанциях. Человеческие тела во многом считались выражением внутреннего «я». Однако и тут были свои тонкости. С одной стороны, красота в Средневековье понималась как эстетическое удовольствие, а уродство — как эстетическое отвращение. Но, с другой стороны, уродство не было противопоставлено красоте, Хотя это качество вроде бы взаимоисключающее. Лицо без неприятных следов, вызванных болезнью кожи, формально было ближе к совершенству, но не обязательно считалось красивым. В средневековом словаре было великое множество терминов для обозначения красоты и уродства, а также их градации тонкостей. Но важно понимать, что эти понятия всегда и при любых обстоятельствах так или иначе были связаны с моральными и духовными качествами. Красота воплощала собой добро, благость, любовь, а уродство — зло, отвращение, дьявольские силы. Это иногда приводило к очень типичному для средневековья лицемерию, когда тому, что вроде бы не одобрялось религией, находились религиозные же оправдания. Так, например, англо-нормандский текст XIII века «Орнатус Малиерум», посвященный женской косметике, предваряется предисловием, где автор убедительно объясняет, что женщины должны сохранять и улучшать свою красоту, следуя божественному промыслу. Поскольку все женщины — наследницы Евы, они утратили свою изначально дарованную Господом красоту в результате божественного наказания за то, что в лице Евы поддались дьявольскому искушению. Но Дева Мария как бы искупила этот Евин грех, и теперь женщины должны равняться на ее божественную красоту и пытаться быть такой, как она, и внутренне, и внешне. Отрывки из текста Пьер Руэль «L'ornement des dents» «Ornatus Millierum», XIII век. Перевод с английского, а тот, в свою очередь, с англо-нормандского, поэтому если захотите опробовать рецепты, это на ваш страх и риск. Когда Бог создал женщину из ребра Адама, Он дал ей неувядающую красоту. Но она потеряла ее по вине дьявола после того, как отведала яблоко. Поэтому женщины, живущие в настоящее время и невиновные в том прегрешении, теряют большую часть их красоты из-за нарушения завета. Некоторые из них, будучи молодыми девушками, розовощеки, белокожие и прекрасны. Но как только они выходят замуж, их лица тускнеют. Другие просто никогда не были красивы. Я пишу эту книгу для вас, чтобы вы могли поддерживать вашу красоту и узнать, как украсить себя. Я назову авторов советов. Галена, Константина, Гиппократа, свидетельствующих, что я расскажу правду без утайки. Я не забуду ни об одном из них, великом или малом. Я не забуду также, что я учился в Мессине у сарацинской женщины. Она была доктором для людей ее вероисповедания. Теперь я молюсь Богу, Небесному Отцу, чтобы эта книга получила благодарность от женщин и чтобы я всегда был любим женщинами. Против потери волос. Возьмите свежие или высушенные розы, мирт, подорожник и кожуру желудей и каштанов. Вскипятите их в дождевой воде и этой водой мойте голову утром и вечером. В Апулии я видел женщину, которая страдала от обильной потери волос. Тратула из Салерна вылечила ее следующим образом. Она взяла куколь и сожгла его, а также взяла кору ивы, листья инжира, смоквы, пепел каштана, виноградной лозы и молочай. Она перемешала все это в оливковом масле. Тогда, когда волосы были вымыты дождевой водой, она натирала этой смесью волосы четырежды. После этого женщина перестала терять волосы. Чтобы укрепить волосы. Если вы хотите, чтобы ваши волосы стали длинными и густыми, возьмите большое количество ячменя и масличного молочая. Сожгите их в неиспользованном горшке и перетрите смесь в порошок. Возьмите белый мед, смешайте с порошком и вотрите в место, где не хватает густоты волос. Ждите в течение 2 дней. На третий день ополосните волосы водой, вскипяченной с алканной, красильной, мятой и шалфеем. Против перхоти. Тратула устраняла перхоть следующим образом. Она брала семена крапивы и вымачивала ее в течение 2 или 3 дней в уксусе. После этого она мыла волосы сначала с хорошим мылом, а затем с этим уксусом. Чтобы тонизировать волосы. Иногда волосы слишком быстро седеют. Сначала вы должны дать человеку лекарство, чтобы очистить голову от выделений. После этого возьмите корни капусты, высушенные или свежие, варите их в ключевой воде, пока половина воды не испарится. и тщательно вымойте волосы в этой воде. Чтобы осветлить волосы. Это способ, которым осветляют волосы сарацинские женщины. Они сжигают побеги виноградной лозы, смешивают пепел с равным количеством золы, добавляют приличную горсть дубовых чернильных орешков, галлов, затем варят все это полдня с уксусом. Они моют волосы с мылом, затем с этим составом и укутывают голову платком на всю ночь. Их волосы становятся прекрасными на долгое время. Есть другой рецепт. Сварить мыло вместе с шафраном и вымыть волосы с водой, в которой были распущены получившиеся квасцы. Укутать голову на ночь. Мазь для удаления волос. Женщины из Салерно делают мазь для удаления волос везде, где бы им хотелось. Они берут полчашки сыпучей извести, сухой и чистой, просевают ее через ткань. Они помещают эту известь в горшок с кипящей водой и помешивают смесь. Когда они хотят знать, готова ли мазь, они погружают в нее крыло птицы. Если перья отходят от крыла, значит, зелье можно использовать. Тогда они наносят эту горячую смесь на волосы руками, и мазь делает свое дело. Вы можете поступить аналогично. Для густоты волос. Чтобы иметь густые волосы, отварите листья ивы, перетрите их с оливковым маслом и намажьте на волосы. Против выпадения волос. Если у вас сильно выпадают волосы, смешайте жареные семечки льна с оливковым маслом и несколько раз намажьте смесь на голову. Против коричневых пятен на лице. Вы удалите коричневые пятна следующим способом. Возьмите яйца двух куриц и поместите их в уксус, пока скорлупа не смягчится. После этого возьмите хорошую горсть порошка дикой горчицы, смешайте с яйцами и небольшим количеством уксуса. Процедите смесь через ткань, протрите ваше лицо этим составом и оставьте на ночь. Утром ополосните лицо чистой водой. Повторите процедуру несколько раз, но не используйте этот рецепт при беременности, потому что он приведет к выкидышу. Для той же самой цели. Это способ, которым коричневые пятна удаляла Тратула. Она брала процеженный мед и кипятила его. Смешивала мед с порошком дикой горчицы, имбирным порошком и белым ладаном и давала смеси остыть. Перед тем, как лечь спать, она делала паровую ванну для лица и затем покрывала его медом. Утром она вытирала лицо льняной тканью. О макияже. Есть отбеливающее средство, которое очень легко сделать. Поместите очень чистую пшеницу в воду на 15 дней. Затем размелите ее и перемешайте в воде. Процедите через ткань и позвольте ей высохнуть. Вы получите белила, которые будут столь же белы, как и снег. Когда вы захотите использовать их, смешайте с розовой водой и накладывайте на лицо, вымытое предварительно теплой водой. После этого просушите ваше лицо тканью. Для отбеливания зубов. Если вы хотите отбелить зубы, возьмите чистую ячменную муку, мелкий порошок из квасцов и нагретую соль. Смешайте с небольшим количеством растопленного меда. Если вы будете часто протирать зубы полученной смесью, они отбелятся. Чем плоха женщина? На этом важном моменте, касающемся Девы Марии, надо остановиться подробнее, потому что отношение к женщине в средние века на современный взгляд было довольно странным. Странным даже для самых ярых антифеминистов, просто в силу глубокой разницы современного и средневекового мировоззрения. И Дева Мария с Евой были основой, фундаментом всех философских и богословских учений о женщине. Прежде чем перейти к сочащимся ядом и ненавистью высказываниям теологов о женщинах, поясню, что здесь, как и во всех остальных теориях Средневековья, в основе всего лежали практические проблемы, уже потом завернутые в пышную обертку высоких идей. Раннесредневековая христианская церковь единственно правильным путем для истинно верующего считала сохранение девственности. Поэтому неудивительно, что женщина для богословов того времени была исключительно раздражающим элементом. Ведь как просто было бы остаться добродетельным, если бы не было женщин, этих адских созданий, порождающих у мужчин греховные мысли? Разумеется, в этих мыслях были виноваты не сами мужчины, искренне мечтавшие о чистоте, а дьявольская женская натура. Женщина, писал Марбот Ренский, французский поэт и епископ XII века, это искусительница, колдунья, змея, чума, хищница, сыпь на теле, яд, палящее пламя, опьяняющий туман. Аквитанский святой X века аббат Одо Клюнинский напоминал своим монахам о предостережении Иоанна Златоуста касательно женщин. Телесная красота ограничивается кожей. Если бы мужчины могли заглянуть под кожу, вид женщин вызвал бы у них отвращение. Если вам не нравится прикасаться к плевкам или испражнениям даже кончиками пальцев, как мы можем желать заключить в объятия мешок навоза? Жофруа Вандомский, французский кардинал и богослов, предупреждал Хильдеберта Лаванденского, турского архиепископа, поэта и богослова, что женский пол ввел во искушение первого мужчину и сбил с пути истинного апостола Петра. Первого это привело к греху, второго — к отречению. Женский пол исполняет свое предназначение как раба-предверница. Тех, кого он соблазняет, отлучаются от жизни, как апостол Петр, или допускают смерть в свою жизнь, как Адам в Эдеме. Хильдеберт был в основном с ним согласен. Женщина — создание хрупкое, она постоянно лишь в преступлении и всегда несет с собой вред. Женщина — это ненасытное пламя, высшая мера безрассудства, враг, который всегда поблизости, который учится сам и наставляет других всевозможным способом совершать дурное. Женщина — отвратительный форум, общедоступный предмет, существо, рожденное для обмана. Успех для нее — это возможность совершить преступление. Всеядная во грехе, она позволяет любому пользоваться собой. Хищница, охотящаяся на мужчин, она, в свою очередь, становится их добычей. И этот список цитат можно продолжать и продолжать. Такой была позиция церкви по отношению к женщинам. И то, что Жофруа так негодовал из-за того, что вполне конкретная вдова графа Вандомского сумела одолеть его в тяжбе за землю, а Хильдеберт знал, о чем говорил, имея несколько бастардов от разных женщин, никакой роли не играло. Это действительно была официальная позиция, которой придерживались как лицемерные грешники, так и праведные мужи. По крайней мере, так дело обстояло к началу высокого средневековья. Есть ли у женщины душа? Существует распространенный миф о том, что на одном из соборов католической церкви состоялось обсуждение и голосование по вопросу «Есть ли у женщин душа?». Но несмотря на все приведенные мною цитаты, которых при желании можно набрать на несколько томов, эта история все же является мифом. Настолько далеко христианская церковь никогда не заходила. Наоборот, можно сказать даже, что при всем безусловном и ярко выраженном антифеминизме христианская церковь ставила женщину гораздо выше, чем кто-либо прежде. Именно она официально признала женщину не просто имуществом, но человеком, пусть и не равным мужчине, а как бы ухудшенным его вариантом. На этом же соборе поднялся кто-то из епископов и сказал, что нельзя называть женщину человеком. Однако после того, как он получил от епископов разъяснение, он успокоился. Ибо Священное Писание Ветхого Завета это поясняет. Вначале, где речь шла о сотворении Богом человека, сказано: «Мужчина и женщину сотворил их и нарек им имя Адам», что значит «человек, сделанный из земли», называя так и женщину и мужчину. Таким образом, он обоих назвал человеком. Но и Господь Иисус Христос потому называется Сыном Человеческим, что Он является Сыном Девы, то есть женщины. И ей Он сказал, когда готовился претворить воду в вино, что «мне и тебе, жено», и прочее. Этим и многими другими свидетельствами этот вопрос был окончательно разрешен. Святой Григорий Турский, «История франков», рассказ о Втором Маконском соборе, 585 год, созванном королем Бургундии. Дева Мария. Чему же, а точнее, кому женщины были обязаны таким своеобразным к себе отношением? Это нетрудно понять как из приведенного выше рассказа Григория Туркского, так и из предисловия книги о косметике. В христианстве вообще, и особенно в католицизме, есть два непререкаемых авторитета. Сам Христос и его мать Дева Мария, которая до того, как ее избрали для столь великой миссии, была все-таки обыкновенной земной женщиной. Поэтому богословы все время находились в раздумьях, как совместить в одной системе ценностей ненавистную им Еву, женщину грешную, сбивающую мужчин с пути истинного, и Марию, символ святости и чистоты. Постепенно это вылилось в идею о том, что Ева принесла в мир грех, но потом Мария этот грех искупила. Не зря у Данте в раю Ева сидит у ног Девы Марии, в самом центре рая. Августин Блаженный писал: «Через женщину — смерть, и через женщину — жизнь». Ансельм Кентерберийский заявил еще конкретнее: «Таким образом, женщине не нужно терять надежды на обретение вечного блаженства, памятуя о том, что хотя женщина и стала причиной столь ужасного зла, необходимо было, дабы возвратить им надежду, сделать женщину причиной столь же великого блага». Правда, раннесредневековых теологов очень смущало то, что Дева Мария была матерью. С одной стороны, то, что она родила Спасителя, и есть главное ее достоинство. Но с другой, а как же грустные размышления того же Августина, что мы рождаемся между мочой и калом? Хочешь или нет, а Христос родился из того же презираемого богословами места. В конце концов, своеобразный компромисс был найден. Дева Мария была и осталась девственной. Она зачала от Святого Духа, а потом и родила как-то так же. В физиологические подробности богословы старались не вдаваться, сохранив при этом девственность. Добродетель. Конечно, даже тогда церкви приходилось признавать существование добродетельных женщин, ведь кроме Девы Марии были и ветхозаветные праведницы, и раннехристианские святые. Но если почитать жизнеописания этих святых, точнее, варианты, написанные в тот период, и любые поучительные истории о добродетельных женщинах, легко можно заметить одну особенность. Все эти женщины — либо девственницы, либо раскаявшиеся грешницы, занявшиеся умерщвлением плоти, как Мария Магдалина и Мария Египетская, либо питают отвращение к браку. Так о замужних святых обязательно писалось, что они не хотели замуж, питали к супругу отвращение и вообще их просто заставили. Тут стоит немного остановиться на культе Марии Магдалины. Конечно, его нельзя было сравнить с поклонением Деве Марии, тем не менее Магдалина — одна из самых популярных святых средневековой католической церкви. История прекрасной блудницы, видимо, будила в богословах греховные мысли, которые им хотелось оправдать. К XI веку Мария Магдалина стала рассматриваться как символ и образец спасения для грешниц. Совершилось так, что женщина, впустившая смерть в мир, не должна пребывать в немилости. Смерть пришла в мир руками женщины, однако весть о воскресении исходила из ее уст. Так же, как Мария, Преснодева, открывает нам двери рая, откуда мы были изгнаны проклятием Евы, так женский пол спасается от осуждения благодаря Магдалине. Когда церковь пересмотрела свои принципы, решив, что добрым христианам позволено плодиться и размножаться, смягчился взгляд не только на женщину, но и на сексуальные отношения. Концепция стала выглядеть так: девственность — это идеал, быть добродетельной женой — тоже хорошо. Вдовой хуже, чем девственницей, но лучше, чем женой. Побыла замужем, выполнила свое предназначение по продолжению рода человеческого, а дальше надо хранить добродетель. Внутренняя красота. Итак, образцом женщины, моральным и физическим совершенством, была Дева Мария. Ее красоту восхваляли и в литературных произведениях, и тем более в живописи. В принципе, по Мадоннам можно отследить, как менялся официальный идеал красоты на протяжении Средневековья, да и географически, по территории Европы. В то же время представление о взаимосвязи между физической и нравственной красотой не было некой жесткой догмой, скорее это было гибкое и многослойное правило, которое можно было применять по-разному. Например, в религиозных трудах подчеркивалось, что нельзя, изуродовав человека, лишить его внутренней красоты. Мученик, будучи израненным и втоптанным в грязь, все равно оставался прекрасным.

от 45 до 70 – старение, от 70 и далее – старость. Филипп де Новара, 13 век, предлагает следующее деление, не являясь прочим медиком, но крестоносцем, поэтом, писателем и консервативным философом. От 0 до 20 – юность, от 20 до 40 – возраст расцвета, от 40 до 60 – возраст созерцания, от 60 до 80 – старость. Что касается вариаций в рамках жизненных стадий женщин, то Винсент из Бове упоминает вскользь, что молодость женщины заканчивается после 50 лет, когда она теряет способность к деторождению. Если оставить в стороне теории, которые основывались обычно на жизни высших классов, и перейти к статистике, то, например, английский историк Йен Мортимер, ссылаясь на документы 14-16 веков, пишет, что зажиточные английские крестьяне в первой половине 14 века жили в среднем до 48 лет, а во второй половине — до 52. Средняя продолжительность жизни была примерно такой же, как у людей, родившихся в первой половине 20 века, по официальным данным Росстата, и даже выше, чем в большинстве современных африканских стран. Еще более интересную картину дают судебные архивы Пикардии, в которых на радость историкам обычно указывается возраст свидетелей. Так, при расследовании преступления в 1316 году в Бетюне было привлечено 39 свидетелей, из которых только троим было менее 40 лет, 15 человек были старше 50 и еще трое даже старше 70 лет. Конечно, нужно учитывать, что возрастные свидетели пользовались большим доверием, чем молодежь, и привлекать старались именно их. Но все-таки данные подтверждают, что людей старше 40 и даже 50 лет в обществе хватало. Уродливая старость. Но такого понятия, как «стареть красиво», в те времена не было. Старость, по общепринятому мнению, однозначно делала человека уродливым. В литературе Средневековья и Возрождения можно найти немало отталкивающих описаний стариков и особенно старух. Причем отвратительность их облика заключается не только во внешнем уродстве. Морщинах, землистого цвета кожи, отсутствии зубов, редких волосах на голове и при этом торчащих из ушей пучках, скрученной фигуре и так далее. Но и в таких физиологических подробностях, как неприятный запах тела и рта, шамкающий голос и постоянное газообразование. С другой стороны, посмотрим на выше приведенные цифры. Настоящих стариков в то время почти и не было. Люди жили меньше, чем сейчас, но это не значит, что они раньше старели. В своих предыдущих книгах я очень много писала о возрасте в средние века. Подробно повторять то же самое не буду, напомню только, что даже женщины в большинстве своем замуж выходили, как и сейчас, после 18 лет. А детей рожали до 40, а иногда и дольше. Что уж говорить о мужчинах, которых не изнуряли многочисленные роды. То есть люди взрослели немного раньше, старели тоже немного раньше, но эта разница не столь принципиальна. Меньшая продолжительность жизни в то время объясняется прежде всего отсеканием стариков. Современная медицина научилась продлевать жизнь после того, как человек вышел из детородного возраста и природа его списала как ненужного. Если кратко, то можно сказать так. Сейчас чаще доживают до старости, в том числе глубокой, а в средние века чаще умирали пожилыми, до дряхлости мало кто дотягивал. Это, вероятно, и является одной из причин такого почти суеверного ужаса перед старостью и ее проявлениями. Старики были редкостью и являли собой для достаточно молодого общества страшную картину распада человеческого тела при жизни. Отсюда и столь жуткие описания. Но если присмотреться, обычно они относятся к выдуманным персонажам, чей возраст и уродство необходимо как можно ярче подчеркнуть — старым ведьмам, дряхлым злодеям и так далее. Реальные же исторические личности, дожившие до преклонных лет, чаще всего ничем таким в исторических трудах и литературе не выделяются, даже наоборот. Алейнора Аквитанская, дожившая до 80 лет, продолжала считаться красавицей, поскольку в общественном мнении на ее внешность проецировалось отношение к ней как к королеве и благородной даме, и, следовательно, она обязана была оставаться красивой. Рассказ «Батской ткачихи». Исходя из вышесказанного, мы получаем такую картину. Старость уродлива и ужасна, но благородных людей это не касается. Они остаются прекрасны, потому что их освещает внутренняя красота. На самом деле, конечно, большинство описанных признаков старения к той же Алейноре не имели никакого отношения. Королева даже в 80 лет — это не сгорбленная, беззубая, плохо пахнущая старушка, а дама, затянутая в парчу, надушенная восточными благовониями, и даже если у нее, скорее всего, и были возрастные проблемы с зубами или волосами, то вставные зубы и парики к тому времени давно уже придумали. Богатство и власть в средние века, как и сейчас, не только создавали вокруг человека нужную ауру, но и на самом деле сильно продлевали его молодость и красоту. И это все прекрасно понимали, если не разумом, то где-то в глубине души точно. Поэтому неудивительно, что старость и уродство в искусстве неизменно были связаны с бедностью и с неприятными моральными качествами человека. Одним из самых ярких и интересных примеров этого является рассказ «Батской ткачихи» из кентерберийских рассказов Чосера. Джеффри Чосер. Дата рождения около 1340-1345, дата смерти 25 октября 1400 года. Английский поэт, дипломат, политик и чиновник. Отец английской поэзии. Считается одним из основоположников английской национальной литературы и литературного английского языка. Первый видный поэт, который стал писать свои сочинения не на латыни, а на английском. Сын виноторговца, оруженосец короля, посол в Италии, Франции и Фландрии, муж сестры герцогини Ланкастерской. Он, как никто, знал все слои английского общества от простолюдинов до королей. Удержусь от искушения привести его здесь полностью, хотя рассказ прекрасно иллюстрирует столь любимый мною женский вопрос средневековья. Напомню сюжет вкратце. В благословенные времена короля Артура, когда Англия процветала, один чересчур веселый и легкомысленный рыцарь обесчестил некую девицу. На подробностях Чосер не останавливается, и очень жаль, особенно учитывая, что король приговорил рыцаря к смерти, а королева и придворные дамы решили, что это несправедливо. Остается только гадать, в чем состояло это бесчестье, если... Королева и другие дамы, не видя в этом для девицы срама, Артура умолили не казнить виновного и вновь его судить. Король уступил желанию королевы и передал судьбу преступника в ее милосердные руки. Правда, милосердие это было довольно своеобразное, на мой взгляд. Королева сообщила рыцарю, что ему дается год на то, чтобы ответить на вопрос, что женщина всему предпочитает. Если он не ответит, тогда его все-таки казнят. Рыцарь отправился в странствие, опрашивая всех встречных женщин, но, разумеется, получал сотни разных ответов. Те назовут богатство и наряды, те почести, те угожденью рады, тем лишь в постели можно угодить, тем бы вдоветь да замуж выходить, тем сердце лезть всего сильнее щекочет, а та осознаться в слабости не хочет, но ей хвала сокровищ всех милей. Ведь льстивым словом нас всего верней или услугой самой уничтожной и покорить и усмирить возможно. А те свободу почитают главным, и чтобы с мужем были равноправны, и чтоб никто не смел их укорять, коль на своем затеют настоять. После лирического отступления автора на тему болтливости женщин, рыцарь понял, что вряд ли сможет выбрать из всех ответов самый лучший, а главное — правильный. Но на обратном пути к милосердной королеве он увидел поляну, на которой танцевали много прекрасных дам. Однако, когда он подошел, они все исчезли. А на пеньке приважно восседала невзрачная противная старушка, дряхла на вид, ну, словно та гнилушка. Догадливые читатели в этот момент, конечно, понимают, что рыцарь встретил фей. Кто же еще будет танцевать на поляне и исчезать при приближении людей? Но рыцарь умом не блистал, поэтому он просто поговорил со старушкой, рассказал ей свою грустную историю, а та предложила его спасти в обмен на то, что он исполнит какое-то ее желание. Рыцарь дал ей слово, и она подсказала ему нужный ответ. Что женщине всего дороже власть над мужем, что она согласна пасть, чтоб над любимым обрести господство. Королева и дамы признали, что да, именно этого они больше всего и хотели бы от жизни. Рыцаря помиловали, Но тут старушка потребовала свою награду и пожелала, чтобы он на ней женился. Ответил рыцарь: «Я поклялся в этом, и в самом деле связан я обетом, но для чего тебе супруга надо? И ну и выбери себе награду». «Ну нет», — ему ответила старуха, и неприятен голос был для слуха. «Пусть я уродлива, стара, бедна, но мной награда определена. Я от нее никак не откажусь». Здесь мы подошли к тому, о чем, собственно, идет речь в этой главе. Почти все основные маркеры присутствуют. Женщина стара, бедна, уродлива, и ее голос неприятен. То есть собраны необходимые отталкивающие черты, которые превращают вроде бы положительную до этого героиню, умную спасительницу, в отрицательную. Это уже не милая благообразная старушка, а отвратительная ведьма. А рыцарь окончательно превращается в жертву и вызывает сочувствие из-за очередной свалившейся на него кары. Деваться ему некуда, слово дано, поэтому он женится на старухе, мрачно терпит брачный пир, а потом также мрачно лежит в постели, пока новоиспеченная супруга не начинает прозрачно намекать, что ему пора бы выполнить свой супружеский долг. Удержусь от искушения вновь подробно рассказать, почему супружеский долг в средние века понимался именно как долг, и рыцарь обязан был доставить жене удовольствие. Все это есть в блудливом средневековье. Да еще спрашивает, не может ли она ему чем-то помочь. Рыцарь отвечает: «Помочь? Какая мне поможет сила? Помочь мне может разве что могила. Ты так уродлива и так стара. Я рыцарь королевского двора, а ты безродная, так что ж девица, что ночь идет, а ты еще девица». И здесь опять в наличии связка отрицательных черт. Рыцарь испытывает отвращение к жене не только потому, что она уродлива и стара, но еще и потому, что она ему неровня. Чисто теоретически, как человеку 21 века, мне очень хотелось бы посмотреть, что было бы, ответь тут старуха, что она какая-нибудь королева. Но это возможно только с современной точки зрения, а в средневековом произведении старуха не могла быть королевой, потому что это ломало бы канон. Королева не может быть старой, уродливой и отвратительной. Дальше идет совершенно блистательный монолог, в котором старуха объясняет рыцарю, что знатностью не стоит кичиться. Среди потомков древних родов достаточно негодяев, а благородство — это божий дар, который дается вне зависимости от происхождения. Потом она говорит, что бедностью ее тоже нельзя попрекать, сам Господь был беден. И, наконец, разговор заходит о старости и уродстве. «Меня еще за старость ты корил, но кто тебе злокозненно внушил, что старость — грех? Ведь все вы, джентльмены, толкуете, что старики почтенны, и старика зовете вы отец. Еще упрек ты сделал под конец, да, безобразно я, но в том залог. Тебя минует еще горший рок стать рогоносцем, ибо седина, уродство и горбатая спина — вот верности испытанные стражи». А дальше — кульминация того, к чему была вся эта длинная предыстория. Старуха делает рыцарю предложение, от которого нельзя отказаться. «Сам выбирай, хотя не угадаешь, где незначай найдешь, где потеряешь. Стара, уродлива, но и скромна. И до могилы предана, верна, могу я быть. Могу и красотою, и юностью блистать перед тобою, поклонников толпу в твой дом привлечь и на тебя позор или смерть навлечь». Выбор сложный, и явно не по силам рыцарю, который и до этого не блистал умом и сообразительностью. Однако пережитые несчастья его, видимо, многому научили, поэтому он ответил: «Миледи и любовь моя, уж светел стал небосклон, мне видно не решить, что дальше делать и как дальше жить. Решай сама, как мудрая жена, какая нам с тобой суждена судьба и жизнь. Тебе я доверяю, что хочешь ты, того и я желаю». Фактически это белый флаг. Монолог старухи был настолько убедителен, что доказал рыцарю, она его настолько умнее, что он ее никогда не переспорит. Он сменил прежний раздраженный тон на уважительный и переложил ответственность на ее плечи. И здесь они вернулись к тому, о чем его спрашивала королева, что женщинам дороже всего. Рыцарь признал главенство своей жены, то есть дал ей то, чего она больше всего хотела. «Так значит, над тобой взяла я верх, к моим ногам гордыню ты поверг? Ты верх взяла, тебе и выбирать. Приди же, друг, меня поцеловать, ты это заслужил своим ответом, получишь верность и красу при этом». Фея, изображавшая старуху, превратилась в сказочную красавицу, супружеский долг был тут же радостно исполнен, и жили они долго и счастливо. Рассказ прекрасен. На нем можно увлеченно разбирать феминистические тенденции в литературе XIV века и сравнивать его с историями о сэре Гавейне и леди Рагнелл, XV век, или «Что нравится дамам Вольтера», где при аналогичном сюжете совсем по-другому расставлены акценты. Возможно, одна из моих следующих книг будет посвящена именно женскому вопросу, тогда я обязательно рассмотрю эту легенду подробно со всех сторон. Ну а сейчас речь идет о связке «уродство, старость, бедность, подлость». И это тоже очень важный аспект рассказа «Батской ткачихи». Выше я уже говорила о том, что уродливая старуха не могла оказаться королевой, потому что это нарушило бы все каноны. Королева всегда прекрасна. Положительные и отрицательные качества по средневековой традиции должны были идти в связке. Поэтому выбор, который старуха предлагала мужу, был немыслим. Старая и уродливая ведьма, силой заставившая жениться на себе прекрасного рыцаря, не могла быть положительной героиней, поэтому она не могла быть верной, честной и любящей. А юная красавица, которая к тому же умна и спасла рыцаря от смерти, не могла быть подлой злодейкой. Это был некий нонсенс. Герою предлагалось выбрать белое, которое одновременно черное, или черное, которое одновременно белое. Что в итоге сделал рыцарь? Он положился на ее уже точно известные ему положительные качества — ум, рассудительность и благородство. И этим как бы активировал всю связку. Вместе с этими прекрасными душевными качествами получил, как и положено, прекрасное лицо и тело, гармонию внешнего и внутреннего. Многозначная чистота. Помимо моральных аспектов, средневековые философы и писатели, разумеется, описывали и чисто физические признаки красоты. Часть из них касалась пропорций лица и тела, но не меньшее значение придавалось такому понятию, как чистота. Слово довольно многозначное, и под ним подразумевался в некотором роде целый список требований. Кроме моральной и душевной чистоты, о которых речь шла выше, была еще и чистота тела, причем не только в смысле отсутствия грязи. Чистое тело не просто умытое, но и без любых портящих его деталей, таких как оспины, пигментные пятна, краснота, прыщи, морщины. Поэтому неудивительно, что в средние века существовало множество медицинско-косметических текстов, чаще всего арабского или античного происхождения, в переводе на латынь, объясняющих, как очистить лицо и тело от всевозможных несовершенств. То есть процветала, говоря современным языком, не только декоративная, но и терапевтическая косметология. Поскольку старение причислялось к этим несовершенствам, многие рецепты содержат рекомендации, как заботиться о коже и волосах, чтобы как можно дольше сохранить молодой вид. Фактически, средневековые косметологи работали над тем же, над чем и современные. Пытались разгладить клиентам морщины, закрасить седину, очистить кожу, привести в порядок зубы и удалить волосы в неподходящих местах. Красота на вкус и запах. Еще одно очень важное уточнение, касающееся средневекового восприятия красоты. Единого канона, как я уже писала, не существовало. Были некие общие понятия о красоте, но и те скорее теоретического, чем практического характера. Средневековье — слишком длинный период времени, а Европа слишком большая, чтобы всем везде и всегда нравилась одна и та же внешность. Но кроме общепринятого мнения, что красота неотделима от благородства, чистоты и молодости, были все же и более практические тонкости. Самое главное в средневековом понимании красоты — то, что она должна была восхищать не только визуально. Истинная красота должна была радовать все органы чувств. Зрение, конечно, имело наибольшее значение, но все же для общего эстетического удовольствия требовались и все остальные чувства. То есть в настоящей красавице все должно было быть прекрасно. Ее нежный голос радовал слух, ее кожа была мягкой, как шелк, от нее исходил приятный аромат, и даже такое клише, как сладкий поцелуй или всевозможные упоминания медовых губ, тоже являлась частью этого идеала красоты. Она должна была быть прекрасна и на вкус тоже. Соответственно, уродство, как я уже упоминала, всегда сопровождалось противным голосом и мерзким запахом. До того, чтобы потрогать и попробовать на вкус, дело обычно уже не доходило, хотя и описания грубой, неприятной на ощупь кожи в литературе встречаются. Гендерные различия. Поскольку равенства между мужчинами и женщинами в средние века не было ни в каких вопросах, с красотой и ее значением дело обстояло точно так же. Как потенциальное качество человеческого существа, красота имела различную символическую ценность в зависимости от того, кто ею обладал, мужчина или женщина. Ценность женщины часто была напрямую связана с ее красотой, тогда как у мужчин на первое место ставились не физические, а нравственные характеристики. Так, например, когда Вильгельм Апулийский писал хвалу южноитальянскому городу Салерно. Вильгельм Апулийский — средневековый нормандский хронист. Между 1096 и 1099 годами написал «Деяния Роберта Гвискара», где прославлял герцога Апулии. Он описывал красоту местных жен и честность мужей. Это характерно для любой средневековой литературы, от стихов до сухих хроник. Женщина всегда в первую очередь была прекрасна, а уже потом добродетельна, благородна и добра, а иногда даже умна. Тогда как мужчина был в первую очередь благородным, храбрым и честным, а уже потом статным и красивым. Этим гендерным подходом частично объясняется и то, что старухи в средневековой литературе обычно выступают в качестве отрицательных персонажей — ведьм, сводней или хотя бы просто злобных, сварливых женщин. Потеряв красоту, они теряли в глазах авторов и все связанные с ней положительные черты. Старики же изображались более нейтрально, потому что потеря внешней красоты для них была меньшим злом. Они могли сохранить благородство и мудрость, которые, в свою очередь, как бы делали более приятным и их облик. В литературе даже закрепился такой образ благородного старца, основной чертой которого была мудрость. Молодому воину полагалось быть храбрым, но мудрость традиционно сопутствовала возрасту. В связи с этим возникали забавные казусы, как, например, с описанием Карла Великого в песне о Роланде. «Там, где цветет шиповник под сосной, поставлен золотой чеканный трон. Карл Франции, король, сидит на нем, седоволос он и седобород, прекрасен станом, величав лицом». Песнь о Роланде. Карлу в то время было около 36 лет, поэтому он никак не мог быть седовласым и седобородым. Но поскольку в поэме он выступает в амплуа мудрого правителя, отца народа, ему положено быть благородным старцем. Еще один штрих для понимания связок внутренних и внешних качеств персонажей средневековой культуры. Сексуальные страдания. Красота, что вполне естественно в литературной традиции и прежде всего в куртуазной, рыцарской, была тесно связана с сексуальным влечением. Андрей Капеллан, средневековый автор, около 1184-1186 годов, им был написан трактат о любви в трех книгах «De amore libri tres», также известный под названием «О науке куртуазной любви» «De arte oneste amanti». Это сочинение пользовалось широкой известностью и являлось единственным систематическим изложением концепции и этики куртуазной любви. В своем трактате о науке куртуазной любви писал, что любовь есть некоторая врожденная страсть, проистекающая из созерцания и неумеренного помышления о красоте чужого пола, под действием каковой страсти человек превыше всего ищет достичь объятий другого человека и в тех объятиях по обоюдному желанию совершить все, установленное любовью. То есть куртуазная любовь при всей ее красоте, замысловатости, стремлении к подвигам и возвеличиванию предмета любви до небес в основе своей имела все то же сексуальное влечение. И все, что рыцарь совершал ради дамы, он совершал томимый плотским желанием. А вершиной и кульминацией их романтических отношений с возлюбленной выступал секс. Кстати, Андрей Капеллан, блюдя мораль и беспокоясь о том, что куртуазные отношения обычно предполагались между замужней дамой и неженатым рыцарем, советовал так называемую «простую любовь» заменить тем, что он называл «смешанной любовью». Историки, изучившие его трактат, в том числе и в переводах, тоже средневековых, на разные языки, сходятся на том, что он имел в виду применение таких способов сексуального контакта, которые позволяли бы получить удовольствие, но без риска появления незаконорожденного потомства. Все эти оригинальные подробности становятся более понятными, если принять во внимание, что формулировка Андрея Капеллана — это не фундамент, на котором начала строиться идея куртуазной любви, а скорее наоборот — вывод, результат размышлений об этом феномене, выросшем в рыцарской культуре. Еще до него сочиняли стихи трубадуры, воспевавшие красоту своих возлюбленных и свое неимоверное желание, причиняющее им жестокие страдания. Да и средневековые врачи оставили сведения о совершенно реальных недугах некоторых знатных господ, страдавших от любовной тоски, которая иссушала их и только усиливалась от неразумного излишнего созерцания красоты желаемого объекта. Были и невизуальные формы красоты, которые также вызывали у мужчин страсть, сексуальное влечение. Это был и голос, который считался таким мощным оружием, что богословы вполне серьезно запрещали участие женщин в любых дебатах, потому что они, как сирены, заставят мужчин терять разум, и те не смогут рассуждать здраво. Некоторые философы даже считали голос большей силой, чем внешность. Как говорил Генрих Генский... Генрих Генский, 1217-1293, средневековый бельгийский философ и теолог. О влиянии женщин на мужчин. Это происходит главным образом из-за сладости ее голоса и удовольствия слышать ее слова. Куртуазная любовь. Здесь есть смысл остановиться подробнее на идее куртуазной любви. И не только для того, чтобы лучше пояснить место красоты в системе рыцарской культуры, но и чтобы понять, почему рыцарь, не говоря уж о благородной даме, не мог быть грязным, вонючим хамом. Точнее, почему это не могло быть нормой, ведь, естественно, люди были разные, и из любого правила хватало как положительных, так и отрицательных исключений. Жорж Дюби, 1919-1996. Французский историк-медиевист, член Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона. В исследовании «Женщины при дворе» очень четко и понятно описывает появление и укоренение во Франции XII века новой не только для Средневековья, но и во многом для человечества в целом модели отношений между мужчиной и женщиной, которую современники назвали «fine amour» — «утонченной любовью». Именно эту модель эмоциональных и физических отношений между рыцарями и дамами сейчас принято называть куртуазной любовью. Модель проста, пишет Дюби. Фигура женщины в центре — госпожа, дам. Термин происходит от латинского «домина» — госпожа, и означает, что положение женщины доминирующее. Он же определяет статус. Эта женщина — замужняя. Молодой человек, жен, в те времена это означало неженатого юношу, замечает ее. Ее лицо, которое он видит, ее волосы покрытые, ее тело, скрытое под одеждой, которую он воображает, лишают его покоя. Все начинается с единого взгляда. Говоря метафорически, этот взгляд пронзает, как стрела, проникает прямо в сердце и воспламеняет желание. Раненый любовью, имейте в виду, что в словаре того времени любовь означает плотское вожделение, наш юноша уже ни о чем не помышляет, кроме как об обладании возлюбленной. Он приступает к осаде для того, чтобы взять и разрушить стены крепости, используя военную хитрость. Обуздывая себя, он изображает преклонение перед дамой. Дама, жена господина, часто господина этого самого юноши. Во всяком случае, она хозяйка дома, в котором он часто бывает. В социальной иерархии того времени ее статус выше, чем его. В своем поведении он подчеркивает это различными способами. Он преклоняет колени, как вассал. Словом, он свидетельствует свою преданность и, как подданный, дает обет не исполнять службы ни для кого другого. Он идет еще дальше. Наподобие раба он преподносит себя ей в дар. Он больше не свободный человек. Женщина со своей стороны все еще вольна принять или отвергнуть предложенное им. В этот момент проявляется власть женщины. Мужчину испытывает женщина, избранная им, требуя, чтобы он доказал пылкость своих чувств. Но если по окончании этого испытания она принимает дар, если уши ее открыты, и она позволяет опутать себя словесной паутиной, то в свою очередь и сама становится пленницей, потому что в этом обществе любой дар подразумевает отдарок. Созданные по образцу договора вассальной верности, предполагавшего, что господин вознаграждает верную службу вассала той же мерою, Правила куртуазной любви обязывали избранницу вознаградить верную службу, в конце концов, полной мерою. По своим устремлениям куртуазная любовь не была платонической, как думают некоторые. Это была игра, и, как во всех играх, игрока вела надежда на победу. Выиграть означало, как в охоте, захватить добычу. Молодой человек с надеждой ждал вознаграждения, милости, которыми его избранница и госпожа должна была одарить его. Однако законы любви требовали, чтобы эти милости жаловались частями и понемногу. Женщина таким образом снова приобретала преимущество. Она отдавалась, но не сразу. По предписанному ритуалу сначала она позволяла себя поцеловать, затем целовала сама. После этого переходила к более пылким ласкам, целью которых было еще больше возбудить партнера. Куртуазный поэт описал заключительное испытание, эсай, называли его трубадуры, последний тяжкий искус, быть подвергнутым которому грезил любовник. Это было наваждение, захватывающее дух фантазии. Любовник воображал себя возлежащим подле госпожи, которая разрешила ему приблизиться к своему нагому телу, но только до определенной точки. В самый последний момент правила игры требовали, чтобы он отпрянул назад, воздержался, чтобы доказать свою значимость, демонстрируя полный физический самоконтроль. Реальное обладание возлюбленной — тот момент, когда ее слуга мог обрести с ней блаженство, откладывался на неопределенное время. Рыцарь или мужлан? Признаться честно, когда-то, когда я впервые стала изучать эту тему, такой неплатонический характер куртуазной любви стал для меня большим ударом. Я, как все юные девы, верила в то, что в служении прекрасной даме все было чисто и возвышено, а оказалось, что это был просто способ задурить женщинам голову и добиться от них секса. Но на самом деле такой взгляд тоже крайне однобокий. И при более глубоком изучении феномена куртуазной любви становится понятно, насколько она все-таки была возвышенной при всей своей приземленности. И вот здесь я снова дам слово Жоржу Дюби, потому что тема настолько тонкая, что лучше, если ее основные тезисы будут озвучены не мной, а уважаемым историком-медиевистом, одним из лучших французских специалистов по высокому средневековью. Люди в том обществе, пишет Дюби, делились на два класса. Один состоял из работников, преимущественно селян, живших в деревнях, так называемых вилланов. Другой — из господ, живших за счет труда других людей. Гость при дворе, знатный или простой, или кавалер из свиты государя, вступал в любовную игру. Он пытался обходиться с дамами весьма изысканно, чтобы обнаружить умение покорить их не силой, но лаской слов и движений, с целью показать, что он принадлежит к привилегированному меньшинству. Так он отчетливо демонстрировал дистанцию между собой и простым мужиком, который в итоге был отвержен, так как жил в невежестве и скотстве. Практика куртуазной любви была первым и основным критерием различий внутри мужского общества. Вот почему эта модель, предложенная поэтами, стала такой действенной и почему была способна влиять определенным образом на отношения между мужчинами и женщинами. Дамам и девицам, вовлеченным в куртуазную любовную игру, подобали определенные знаки уважения, и они, пока длилась игра, наслаждались некоторой властью над партнерами. То есть куртуазная любовь для рыцаря была символом того, что он принадлежит к числу благородных людей. Женщина оставалась сексуальным объектом. Но в первую очередь куртуазность подразумевала не смену отношения к ней, а смену модели поведения. Это мужлан, простолюдин, мог относиться по-скотски к женщине, потому что только такое почти животное отношение было ему доступно. Благородный же человек должен был быть способен на куда более высокие чувства, и именно это было важным маркером его благородства. Разумеется, это распространялось в первую очередь на женщин своего же круга. «Не в том дело, что их, рыцарей, сексуальная активность была сдержана до минимума», — пишет Дюби. «Для них не было проблемой найти на стороне отдушину для своей похоти среди множества проституток, служанок и незаконно рожденных, находящихся при всяком большом доме, или среди селянок, чьих дочерей они могли взять силой, когда захотят. Но такая добыча была слишком легкой». Удача принадлежала тому искусному рыцарю, который сможет совратить достойную женщину и обладать ею. Таким образом, был просто секс, как удовлетворение физической потребности, и была любовь к прекрасной даме, тоже чувственная, но подчеркнуто благородная, ибо она была доступна только благородному человеку. Любовный подвиг. Куртуазная любовь выступала для рыцарей в некотором роде метафорической заменой подвигом, поиском святого Грааля или еще каким-либо деянием рыцарей круглого стола. Молодые люди грезили о тех легендарных временах, когда можно было сразиться с колдуном или убить дракона, и в своем служении прекрасной даме использовали ту же символику, что и те образцы рыцарства, на которых они равнялись. Поэтому куртуазная любовь в принципе не могла быть простой. Она обязана была пройти через множество испытаний, в которых рыцарь показал бы свою храбрость, стойкость, благородство и получил благосклонность дамы как заслуженную награду. Причем заслуженную здесь — ключевое слово. Дополнительную остроту этой любовной игре придавало то, что средневековая женщина не была хозяйкой самой себе. Она всегда принадлежала мужчине, сначала отцу, потом мужу. Определенная относительная свобода была у вдов, но это отдельная сложная тема, на которую я много писала в блудливом средневековье. Но в любом случае, что девица, что дама, что вдова, обязаны были блюсти добродетель. И замужних женщин это касалось прежде всего. Достойная женщина была защищена строгими табу, поскольку законность наследования зависела от ее поведения. Она должна была быть не только плодовитой, но и верной. Никакое семя, кроме супружеского, не должно было попасть в ее лоно. Увлеченная в неверности благородная дама рисковала своим положением, а иногда и жизнью, а уж ее любовник тем более имел мало шансов остаться в живых. И чем выше было положение дамы, тем опаснее, а значит и увлекательнее, было добиваться ее благосклонности. Еще одной важной составляющей любовного подвига было признание рыцарем власти женщины над собой. В обществе, где женщина априори стояла ниже мужчины, это было одновременно и жестом смирения, и важной формальностью. Влюбленный рыцарь клялся даме забыть себя, служить ей верно и пожертвовать ради нее жизнью, если понадобится, то есть давал практически те же обеты, что и своему сеньору. Поэмы, развивающие тему куртуазной любви, пишет Дюби, придают особое значение самоотречению, подразумеваемому при служении даме, которое означает служение не равному, не другому мужчине, но низшему — женщине. Модель поведения, которую я только что обрисовал, известна из стихов, написанных для развлечения придворных. Старейший из этих стихов — это, предположительно, 11 песен, позднейшими рукописями приписываемых некоему Гийому де Пуатье, которого традиционно считают девятым герцогом аквитанским. Он писал в начале XII века. В последней трети XII века их темы распространились при герцогских дворах Нормандии, Тюрингии, Шампани и Фландрии и проникли в другую литературную форму — роман. Модель окрепла и вышла на новый уровень, а затем начала очень быстро распространяться как по-провансальски, так и по-французски. Она оказала влияние на литературу того времени. Данте в начале XIV века был во власти ее обаяния. Лирическая поэзия и романная проза являли собой опьяняющий напиток. По всей Европе и благородный дворянин, и простолюдин соревновались с их творцами. Под их влиянием стремились обращаться с женщинами, как об этом рассказывал Перре Видаль, как это предположительно делал Ланселот. Встречаясь с источниками, требующими чрезвычайно деликатного обращения, люди, занимающиеся историей общества, не должны думать, что эти тексты всего лишь отражают картину повседневной реальности. В частности, они не должны допускать мысль, что жены господ постоянно вели себя как Геневра, Энида или страстная графиня Беатриса де Ди. Вышесказанное, тем не менее, означает, что придуманное поэтами связано с тем, как жили на самом деле люди, чье внимание они хотели привлечь. Чтобы быть хорошо принятым аудиторией, то, о чем повествовали поэты, не должно было сильно отличаться от реальной жизни слушателей. И что более важно, эти произведения увлекали аудиторию, и тем самым оказывали определенное влияние на то, как жили люди. А географическая литература тоже была предназначена менять поведение людей. Песни и романы, как и жития святых, выводили на всеобщее обозрение образцовые жизни, которым можно было подражать. Жорж Дюби, «Женщины при дворе». Рыцарь и дворянин. Я не зря сделала особый упор на то, что куртуазная любовь была для рыцарей одним из символов принадлежности к числу благородных людей. Социальным маркером в числе многих других, о которых я уже писала, и тех, о которых будет сказано дальше. Благородный человек отличался от черни поведением, воспитанием, внешностью, одеждой, а также мыслями и чувствами, и даже запахом. Это, конечно, был идеал, но к этому идеалу все старались приблизиться, насколько это в их силах, потому что иначе можно было пережить страшное унижение, оказаться в глазах окружающих на одном уровне с простолюдином, что могло привести к полной, пожизненной потере статуса. Поскольку мы воспитаны в основном на более поздней культуре, возрождении нового времени, понять это трудно. Вроде бы, если ты родился дворянином, то какие еще нужны подтверждения благородства? Разве оно не врожденное? Вот в этом и заключается особенность Средневековья. Дворянин и рыцарь — совсем не синонимы. Рыцарь мог быть дворянином, но мог и не быть, а свое благородство, все равно врожденное, потому что иначе он не стал бы достоин звания рыцаря, он должен был подтверждать своим поведением и поступками. Дворянин, в свою очередь, несмотря на знатное происхождение, мог быть объявлен недостойным рыцарского звания и исключен из круга благородных людей. Как такое могло случиться? И как возникла подобная странная система? Это очень сложный и запутанный вопрос, по которому историки спорят уже много лет. Но в самых общих чертах дело обстоит так. В раннем Средневековье ни дворян, ни рыцарей вообще не было. Были члены аристократических родов, кто римского, кто варварского происхождения. Были мелкие помещики, служившие им за землю или за жалование. Были профессиональные солдаты, наемники. Всех их можно объединить одним условным термином — воины. Но, думаю, любому понятно, что общее у них только одно — то, что они в силу происхождения, традиции или ради денег занимались военным делом. Постепенно складывалась феодальная система, вассалитет, майорат, родовые земли, передающиеся старшему сыну. Появилась даже официальная идея, что общество делится на три созданных Богом сословия — те, кто сражаются, те, кто молятся, и те, кто возделывают землю. Но от этого сословие сражающихся не стало более однородным, даже наоборот. После того, как право наследовать земли было закреплено за старшим сыном, младшим оставалось только пополнять ряды профессиональных воинов. И теперь в отряде феодала могли бок о бок сражаться безродный наемник, вассал и какой-нибудь племянник этого самого феодала. Причем тот же наемник мог удачно захватить богатого пленника, получить выкуп, разграбить город, жениться на незаконной дочери знатного вельможи, и его сын, тоже воин, становился уже не безродным наемником, а человеком благородного происхождения, вассалом или даже союзником этого вельможи. Практически у всех политических систем до индустриального периода есть одна общая черта. Воинская служба в любой из них была сама по себе признаком некоего аристократизма. Профессиональные военные где-то сами правили государством, где-то были опорой власти, но в любом случае их роль была крайне высокой. В средние века роль воинов достигла своего апогея. Фактически короли были прежде всего военными вождями, и вся система вассалитета держалась именно на военной иерархии. Король давал баронам землю в обмен на вассальную клятву и обещание выступить на его стороне в случае военного конфликта, плюс привести с собой отряд из определенного количества воинов. Бароны делили полученную землю на части и раздавали своим людям, с которых, в свою очередь, тоже брали вассальную клятву и обязательство прийти к ним на службу. Когда начиналась война, король бросал клич, бароны собирали своих вассалов, те садились на коней, брали отряд и шли отрабатывать полученные поместья. Я описала ситуацию очень схематично. В разных странах были свои особенности, но суть, думаю, ясна. Феодализм был системой, в которой власть принадлежала воинам. Каким бы неоднородным ни было сословие сражающихся, они все равно стояли над всеми остальными, кроме духовенства, крестьянами, ремесленниками, торговцами и так далее. Но где-то века с XI эта система стала усложняться, и их привилегированное положение сложилось в новую систему, существовавшую внутри феодального строя, которая и получила название рыцарство. Рождение рыцарства. Флори пишет. Жан Флори, 1936-2018, французский историк-медиевист, доктор филологических и гуманитарных наук, специалист по рыцарству и военным идеологиям. Что рыцарство в XI и XII веках — это почетная профессия отборных воинов, которые являются исполнителями воли своих командиров, от непосредственных сеньоров до принцев. То есть рыцари — это в первую очередь отборные, хорошо вооруженные конные воины. С другой стороны, в это же время сложилось и дворянство, как слой наследственных землевладельцев, тех самых людей, что получали землю от короля или баронов, но уже не за личные заслуги, а наследуя от своего отца как поместье, так и вассальную клятву служить тому или иному сеньору. К ним добавились многочисленные потомки аристократии, не имеющие земли, но имеющие несколько поколений знатных предков. В то же время, в силу неоднозначного положения рыцарей, завоевавших власть и почет силой оружия, но часто не имевших благородных корней, стала формироваться идеология рыцарства. Она придавала блеск и благородство самому понятию «рыцарь» и превращала в общественном сознании профессиональных вояк в некую элиту, благородную не столько в силу происхождения, сколько в силу принадлежности к этому избранному кругу. Более того, само слово «рыцарь» постепенно перестало означать просто воина, а превратилось в титул, получение которого обставляется пышной церемонией. Возможно, это выглядит несколько запутанно, но взаимоотношения между рыцарством и дворянством были еще запутаннее. С одной стороны, чтобы стать рыцарем, надо было в первую очередь обзавестись соответствующим снаряжением, очень недешевым, то есть в основе всего были деньги. С другой получилось, что параллельно существуют как бы две воинские элиты, одна из которых получила свой статус благодаря происхождению, а другая — благодаря принятию новых членов в элитный клуб. Причем вторая стремилась к поглощению первой. Довольно быстро посвящение в рыцари стало практически обязательным для любого молодого дворянина, делающего военную карьеру. Устоявшаяся система, ставившая во главу всего благородства по происхождению, сопротивлялась, поэтому чем большую популярность приобретала идеология рыцарства, тем более закрытым и элитным становилось само рыцарское сословие. В итоге постепенно сложилась новая система, включающая в себя рыцаря, благородного человека, которого сочли достойным быть принятым в ряды элиты и который прошел обряд посвящения, пообещал быть защитником веры, правосудия, церкви, вдов и сирот. Теоретически сам он мог быть любого происхождения, но, став рыцарем, становился и дворянином. Рыцарская культура. Куртуазная рыцарская культура, как я уже сказала, складывалась одновременно с превращением рыцарства из конных воинов в элитную социальную группу. Гийом де Пуатье сформулировал ее основные постулаты еще в начале XII века. И значение этой культуры трудно переоценить. В европейской истории ей нет равноценных аналогов. Именно она сформировала тот облик Средневековья, который мы знаем, и в конечном счете определила путь европейской цивилизации. Речь прежде всего о социальных отношениях, культуре поведения и зарождении феминистических тенденций. Если в древних обществах различия в положении женщин разных стран были невелики, то в средние века именно в феодально-рыцарской Европе дамы были выведены из области исключительно домашних дел и заодно из закрытой исключительно женской части дома и официально включены в социальную жизнь. Частично это можно объяснить влиянием христианства, но не надо забывать, что в христианской же России эти тенденции были принесены и насильственно привиты только Петром I. В Европе же куртуазные отношения плавно перешли в галантные, которые потом видоизменялись с учетом веяний времени, и, к счастью, не совсем умерли даже сейчас. Такие простые обычаи, как пропускать даму вперед, помогать ей надеть пальто, подавать руку и так далее, это отголоски куртуазной культуры, требовавшей уважать даму заботиться о ней и демонстрировать ей свое внимание и восхищение. Безусловно, такое стремительное развитие принципиально новой идеи не могло происходить только само по себе. Рыцарская культура активно поддерживалась власть имущими, самой верхушкой феодальной аристократии. Среди трубадуров было немало знатных персон, включая королей. Куртуазная поэзия, пишет Дюби, помогала укреплять основание феодального государства. Все свидетельства наводят на мысль, что эти поэмы сознательно использовались при воспитании рыцарей. Великие царственные покровители, такие как Гийом, герцог Аквитанский и полувеком позже Генрих Плантагенет, герцог Нормандский, граф Анжуйский и супруг Элеоноры, чьи богатые дворы задавали тон, вводили новую моду и предлагали покровительство поэтам, в противоположной строгости капетингов и требованиям церкви, поощряли развитие светской культуры. Однако эти герцоги работали также над воссозданием государства и в своей заботе о мире двигали вперед то, что можно было бы назвать гражданской этикой. Нет сомнений, что они поощряли, если не инициировали, ритуал куртуазной любви и много жертвовали на его распространение. Практика «файн-амор» явно была предназначена для демонстрации мужских ценностей. Мужчин побуждали возвысить свое мужество и развивать определенные добродетели. Куртуазная любовь способствовала установлению порядка введением морали, основанной на двух добродетелях — самоограничении и дружбе. Рыцарь был призван являть сдержанность, держать себя в руках и ограничивать свои желания, особенно происходящие от инстинктов плоти. Грубое похищение было вне закона. Похищение женщин проторило путь ритуала ухаживания, честному, honnête, способу покорять достойных женщин. Подтверждение благородства. Поддержка рыцарской культуры феодальными правителями понятна. Военная элита была их опорой, и прививание толпе вооруженных мужчин таких ценностей, как верность, честь, благородство и так далее, было, безусловно, на руку любому правителю. А куртуазно-романтические отношения с дамами помогали держать в узде сексуальные порывы этих вооруженных мужчин. Тем более, что изначально рыцарская культура была направлена именно на молодежь. То есть это была еще и воспитательная система, предназначенная для обуздания мужской сексуальности, умиротворения и воспитания самой опасной и агрессивной части общества. Создание кодексов чести и системы правил для молодежи какого-то, как правило, господствующего класса — дело достаточно обычное. Но особенность рыцарской культуры в ее самозарождении и самоидентификации — то есть в том, что она появилась и стала развиваться самостоятельно, инициированная не каким-то одним монархом, не в пределах одного государства, а быстро охватив множество стран. То есть рыцарство выделилось в некую общность, не знающую границ. Элитный клуб, в который входили представители разных стран. Они могли дружить, воевать, служить разным государствам, заключать сделки и устраивать поединки, могли быть смертельными врагами. Но кодекс у них оставался общий. Этот феномен проистекал из того, о чем я говорила выше. В средние века считалось, что благородство у человека врожденное. Оно либо есть, либо его нет. А рыцари очень часто не имели знатных корней. Они мечом выкроили себе имя, деньги, положение, пробились в правящий класс. Но предъявить вереницу родовитых предков в качестве доказательства своего благородства не могли. И тогда они это благородство стали доказывать. Прошу прощения. Но слово «благородный» в этом абзаце будет в каждом предложении, заменить его нечем. Рыцарский куртуазный кодекс складывался как система поведения достойного человека, отличающего его от черни. Благородство по-прежнему оставалось врожденным, но оно уже как бы не зависело от предков. Рыцарь своим поведением, видом, поступками доказывал, что он достоин своего высокого звания, что он изначально был благороден, поэтому и достиг своего положения. То есть получалось, что он стал благородным человеком не потому, что его посвятили в рыцари, а стал рыцарем, потому что изначально был благородным. Такая система требовала максимального дистанцирования от простонародья и постоянного подтверждения своего статуса. Рыцарь обязан был следовать кодексу, чтобы подчеркивать свою принадлежность к избранному кругу, Причем чем ниже он был по происхождению, тем жестче к нему были требования. Рыцарство достаточно долго было открыто для новых членов из низов, поэтому к тому времени, как они превратились в полузакрытую касту, куртуазная культура успела закрепиться и стать уже не просто обязательным сводом правил, но вошла в плоть и кровь сословия сражающихся. Дюби, рассказывая об эволюции рыцарской культуры, тоже подчеркивает укрепление ее позиции у правящего класса. Общественная польза куртуазной любви оказалась так велика, что границы ее применения вскоре расширились, пишет он. Во Франции капетингов, последней трети XII века, любовные ритуалы заняли место среди приготовлений к браку. После помолвки считалось подобающим, чтобы юная дама получала знаки любовного внимания от жениха, дабы он постепенно завоевал ее сердце, прежде чем овладеет ее телом в брачную ночь. В первой части романа о розе цветок, который любовник хочет взять, все еще бутон. Что касается женатых, то обычай позволял им выбирать ами, подругу, и служить ей, как жен служил бы своей возлюбленной. Так все придворное общество начало влюбляться. Куртуазная любовь стала основным развлечением, которое выделяло достойных людей в толпе обычных, отличало их от селянства, которое предположительно занималось любовью наподобие зверей. В результате то, что поэты некогда описывали как подвиг, настолько опасный, что для большинства он был недосягаем, теперь стало необходимым навыком воспитанных мужчин и женщин. Решающим стало сохранение человеком сдержанности, что означало укрепление власти воли над телом. Вот чему учили правила куртуазной любви мужчин и женщин высшего общества. Если во времена зарождения рыцарской культуры благородные чувства и галантное поведение были чем-то очень трудным, и новоиспеченным рыцарям приходилось этому учиться, преодолевая свое воспитание или его отсутствие и сдерживая грубые инстинкты, то уже через 100 с небольшим лет это стало естественной нормой, которой представителей правящего класса и тех, кто надеялся попасть в их ряды, учили с детства. Воспитание рыцаря. Здесь стоит сделать небольшое отступление, чтобы объяснить, как же именно воспитывали будущих рыцарей. К сожалению, широко распространено мнение, что в средние века люди были повально неграмотными и невоспитанными. А конкретно рыцарю надо было уметь только драться, а читать и писать не обязательно. На деле же, после получения какого-то начального образования, дома, в монастыре или в школе-пансионате, которые постепенно появлялись в крупных городах, мальчики начинали готовиться к единственно возможной для дворянина карьере — военной, то есть к тому, чтобы стать рыцарем. Хотя нет, оговорюсь, был еще один вариант — стать священником. В таком случае ребенка оставляли в монастыре, где он и получал необходимое для будущего клирика образование. Ну а жизнь будущего рыцаря, как пишет Мишель Пастуро... Мишель Пастуро родился в 1947 году. Французский историк-медиевист, специалист по геральдике, сфрагистике и нумизматике. Начиналось с долгого и непростого обучения сначала в родительском доме, а затем с 10 или 12 лет у богатого родственника, крестного или покровителя. В основном этим человеком был сеньор его отца. Цель начального семейного и личного образования — научить элементарным навыкам верховой езды, охоты и владения оружием. Следующий этап, более длительный и более сложный, уже представлял собой настоящее профессиональное и эзотерическое посвящение. Он проходил в группе. На каждой ступени феодальной пирамиды сеньора окружало нечто вроде рыцарской школы, где сыновья его вассалов, его протеже и в некоторых случаях его менее состоятельные родственники обучались военному мастерству и рыцарским добродетелям. Чем влиятельнее был сеньор, тем больше набиралось у него учеников. Прислуживая ему за столом, сопровождая на охоте, участвуя в увеселениях, мальчики приобретали опыт светского человека. Кроме того, будучи пажом, ребенок учился хорошим манерам, игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, стихосложению. Юный паж должен был усвоить такие ценности, как доблесть, храбрость, стремление к славе, великодушие, бескорыстное поклонение даме. А занимаясь лошадьми своего сеньора, поддерживая в порядке его оружие и позже следуя за ним на турнирах и полях сражений, они накапливали знания необходимые военному человеку. В какой-то степени обучение будущих рыцарей очень напоминает обучение будущих ремесленников. Те были сначала учениками, бесправными и бесплатными, потом становились подмастерьями, квалифицированными работниками, получающими жалование. И только если у них хватало денег или удачи открыть свое дело, они превращались в мастеров, полноправных и весомых членов общества. Дворянские же дети точно так же сначала были пажами, и прав у них было практически столько же, сколько у учеников-ремесленника. Получив необходимые знания и навыки, они получали звание оруженосца и должны были носить его как минимум до достижения 21 года при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, после чего могли быть посвящены в рыцари. Но на самом деле стать рыцарем кому удавалось, кому нет, в те времена это было делом недешевым и хлопотным. Не всем это было по карману, а некоторые добровольно предпочитали на всю жизнь оставаться в звании оруженосца. И сразу проясним вопрос с чтением и письмом. В архивах сохранилось немало писем, в том числе и от средневековых рыцарей, адресованных их дамам, сеньорам, вассалам и просто другим рыцарям. Часть из них написаны секретарями, на остальных же есть приписка. Писано собственной рукой такого-то. Д'Артаньян средневековой Бургундии, или как начал свою карьеру капитан гвардии Оливье де Ламарш. Куркин А.В. Оливье де Ламарш, скорее всего, родился в 1427 или в 1428 году в родовом гнезде Ламаршей и 25 марта был крещен в церкви Велигадена. Около 1434-1435 года родители, проживавшие тогда в замке Жуа, отдали своего отпрыска в школу при монастыре города Понтайе. Школа располагалась в одном илье от замка, поэтому чита Ламаршей озаботилась поиском временного жилья для сына в самом городе. 8-летний Оливье был принят в доме Пьера де Сен-Мори, друга и союзника семьи Бутон. Для будущего историографа, капитана бургундской гвардии и блестящего придворного, началась пора зубрёжки и взросления. Оливье имел живой склад характера, увлекался историями о храбрых рыцарях и прекрасных дамах и прилежно учил латынь. В 1439 году умер Филипп де Ламарш, и Жанна Бутон была вынуждена в целях экономии прервать обучение сына. Семья переехала обратно в замок Ламарш в Велигадене, откуда даже скучное однообразие Понтайе представлялось ярким карнавалом. В общем, юного Ламарша, грезившего рыцарскими подвигами, ожидала пресная судьба заштатного мелкопоместного дворянина. Однако Жанна Бутон, подозревая в сыне скрытые до времени таланты, постаралась во что бы то ни стало открыть перед ним двери в мир, достойные его происхождения. Удачный случай представился в 1440 году, когда брат Жанны, Жак де Каберон, женился на богатой и знатной девице Антуанетте де Сален-Латур. Последняя приходилась родственницей известному шалонскому вельможе Гийома де Лурье, и с подачи мужа рекомендовала сеньора де Лурье молодого Ламарша. Оливье был принят в доме Лурье в качестве пажа Анны де Шамбр, жены хозяина. В Шалоне Ламарш прожил больше года, обучаясь куртуазной и воинской науке и ожидая очередного подарка судьбы. Событием, определившим всю дальнейшую жизнь нашего героя, стало посещение Шалона великим герцогом Запада Филиппом Добрым, 1442 год. Во время пребывания многочисленного и пышного бургундского двора, в городе, жители которого должны были выбирать между счастливой возможностью лицезреть своего сюзерена и тягостным бременем содержать его прожорливую свиту, Гийом де Лурье представил своего воспитанника Антуану де Круа и Антуану де Туланжону. Последний, в память об отце молодого Ламарша, некогда служившем в его роте, рекомендовал обмирающего от счастья юношу самому герцогу Филиппу. И чудо произошло. Могущественный принц в награду за верное служение рода Ламаршей бургундскому дому велел зачислить Оливье в штат пажей своей конюшни. Вся последующая жизнь Ламарша оказалась накрепко связана с великолепным отелем герцогов бургундских. Сперва Оливье, согласно приказу Филиппа Доброго, несколько лет служил оруженосцем конюшни герцога под началом премьер-оруженосца Гийома де Серси, получая скромное жалование в размере 3 су в день. Однако деньги ничего не значили для молодого человека, с головой погрузившегося в блистательный мир самого пышного двора Европы. Воспитание леди. Я не буду рассказывать здесь обо всех мифах про забитых и бесправных средневековых женщин. Об этом можно прочитать в моей книге «Средневековье. Полная история эпохи», вышедшей под псевдонимом Кэтрин Грей. Скажу лишь, что такие мифы — это большое преувеличение. Остановлюсь только вкратце на том, как воспитывали дочерей дворян, богатых фермеров, горожан и торговцев, и чему их учили. В Средневековье на жизнь смотрели достаточно практично, поэтому в каждой маленькой девочке из приличной семьи видели будущую жену, мать и хозяйку дома. А следовательно, ее с детства и готовили к ведению домашнего хозяйства и выполнению прочих обязанностей, положенных ей по статусу. Чем выше был этот статус, тем больше подразумевалось обязанностей. Дочь состоятельного купца или ремесленника должна была уметь управлять хозяйством, готовить, шить и вообще рукодельничать, вести домашнюю бухгалтерию и так далее. Дочь знатного дворянина, вдобавок ко всему этому, должна была танцевать, музицировать, разбираться в литературе, искусстве, геральдике, генеалогии и политике. Причем последнее обязательно, потому что период феодализма — это время гражданских войн и постоянного противостояния различных партий. Без знания, кто с кем в каких отношениях, кто кому кем приходится и какая предыстория у каждого конфликта, и шагу нельзя было ступить. Кроме того, знатной даме надо было немного разбираться и в военном деле, ведь в отсутствии мужа именно она управляла поместьем и защищала замок от посягательств. Ну и, наконец, дочери аристократии, тем более королей, вдобавок ко всему перечисленному, готовить и шить они тоже должны были уметь, обучались искусству дипломатии, иностранным языкам, читали античных и современных авторов, потому что им в случае необходимости, отсутствия мужа, а также вдовства и опеки над детьми, требовалось управлять графством, а то и целой страной. И, надо сказать, знатным дамам нередко приходилось применять это умение на практике. Манеры и поведение за столом. Поскольку представители знати, как я написала выше, воспитывались в своем кругу, проходили ученичество как пажи или воспитанницы, потом как оруженосцы и фрейлины, там при дворе более или менее знатного сеньора они и учились манерам. Но, во-первых, такое воспитание, конечно, получали не все. А во-вторых, даже в Средневековье была довольно активная вертикальная мобильность, которая выражалась в переходе из одного социального слоя в другой. Для таких приехавших из глуши деревенщин или выбившихся в люди вчерашних простолюдинов писались специальные книги манер. Самой известной из них является работа Джона Рассела, отрывки из которой я привожу ниже. Рассел вообще был большим специалистом по этикету на любом уровне. В оставленных им наставлениях можно почерпнуть информацию о том, в каком порядке рассаживать гостей, начиная с папы римского и императора. Как к кому обращаться и кто выше по статусу, принцесса, вышедшая замуж за простого рыцаря, или дочь простого рыцаря, вышедшая замуж за принца. Здесь я привожу отрывок всего лишь о том, как вести себя в гостях. Но в следующих главах еще вернусь к нему и его советам, касающимся в том числе и гигиены. Джон Рассел. Книга манер. Отрывки. Англия, 1460-1470 года. Перевод и стихотворное переложение Юлии Давидовской и Ксении Галиловой. «Коль хочешь о манерах-то узнать, изволь же эти строки прочитать. Ведь если джентльмен ты рыцарь или йомен, то должен знать ты о хорошем тоне. Когда к сеньору в дом его придешь, то знай, вооруженным не войдешь. Оставь оружие привратнику при входе, и пусть доложат о твоем приходе. Как в зал тебя к сеньору позовут, то следует перчатки снять и худ. Коль стол для первой трапезы накрыт, приветствуй тех, кто за столом сидит. Коль стол разделишь с джентльменом ты, запомни правила, что так просты. С соседом будь любезен и учтив, о скромности своей не позабыв. Свой тренчер положи перед собой, не горбись и сиди с прямой спиной. Покуда перемену принесут, гостям вина или эля подадут, не пей до срока. Хлеб не пробуй так же, хотя б страдал от голода или жажды. Иначе отощавшим нарекут или обжорой люди прозовут. Следи за чистотой своих ногтей, чтоб от себя не отвратить друзей. На тренчере ты хлеб не оставляй. Так в городе не принято, ты знай. Кусок, какой съесть сможешь, отломи. Остатки беднякам прибереги. В спокойствии трапезничай, мой друг. Не ссорься с джентльменами вокруг. Не спори, не показывай гримас. Невежей назовут тебя тотчас. Не торопись едой рот набить. Тогда не сможешь ты его закрыть. И будешь походить на обезьяну, что снедью щеки набивает рьяно. Вдруг кто с тобой беседу заведет, смолчать придется, ведь наполнен рот. Не поддержать беседу — не почтение к трапезничающему окружению. Теперь тебе я дам совет такой. Еду ты жуй лишь за одной щекой. Не смейся, не болтай, коль полон рот, иначе тебя всякий засмеет. За чистотой перстов своих следи, на скатерти пятно не посади. Ножом или зубочисткой в зубах не ковыряйся при других гостях. Еще один совет запоминай. А скатерть ты свой нож не вытирай. Дуть на питье и пищу неучтиво. Дождись, пока остынет, терпеливо. Затем, как держишь ты себя, следи. На лавке развалившись не сиди. Ведь неприлично, если на обеде коленями толкаешь ты соседей. К насмешкам ты причин не подавай, в напиток палец свой большой не окунай, не вздумай у соседей на виду в солонку общую макать еду. Как таз внесут для омовенья рук, не плюй в него, забрызгав все вокруг. Побойся Бога и не плюй вовеки бессовестно при добром человеке. Запомни сей учтивости урок, чтоб за столом себя держать ты мог. Засим свое закончу наставление. Пусть нам Христос пошлет благословение. Признаки благородства. Долгое время крестьяне были такими неряшливыми, пишет Проспер Буассонат в книге «Отношествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в средневековой Европе», что авторы сатир, Фаблио, охотно заявляли, что вонь навозной кучи — любимый запах мужика, и описывали Виллана как вонючее существо, родившееся из ослиного навоза. Сельские жители Запада в те дни выглядели тяжеловесными и неуклюжими, за что сатирики называли их уродливыми скотами. Трудно сказать, до какой степени Буассонат прав, приводя подобные примеры. В средневековой литературе сложился очень неприятный образ мужлана, причем не только в рыцарской, но и в сатирической, которую тоже создавали образованные люди, принадлежавшие к господствующему классу и, следовательно, свысока относившиеся к простонародью. Этот образ рисовался самыми черными красками, призванными подчеркнуть отличие мужичья от достойных людей. Скорее, ближе к истине будет описание, данное Мортимером, английскому простонародью XIV века. Опять-таки, прежде всего стоит сказать, что некоторые люди действительно воняют. Старые ослабшие люди, которые уже не могут искупаться в реке или помыться в тазу, полностью зависят от тех, кто за ними ухаживает. А если они живут одни, то могут и вовсе не мыться. Крестьянин-холостяк, у которого из одежды есть всего одна рубашка и туника, обычно считает стирку одежды частью процесса мытья. Учитывая, что мужчины вообще ничего не моют, кроме тарелок, этот процесс происходит довольно нечасто. В начале века крепостные очень редко моются целиком. Они больше заботятся о чистоте лица и рук, а также внутренней или духовной чистоте. На примере Монтаю, французского города XIII века. Смотри «Le Roy, la Durie Montaillou». Для них запах немытого тела — символ мужской силы. Весь уход за собой ограничивается тем, что жена периодически стирает рубашку и удаляет из нее вшей. Я не зря так подробно разбирала тему куртуазной культуры. Именно в ней очень тесно связаны вопросы красоты, сексуальности и гигиены. Рыцарь противопоставлялся мужлану и в эстетическом плане. Не только красавица должна была радовать рыцарей мягкой кожей, ароматным дыханием и медовыми губами. К истинному рыцарю предъявлялись похожие требования. С поправкой на гендерные различия, разумеется. Поэтому, несмотря на то, что в каждой стране были свои идеалы красоты, в куртуазной культуре утвердился общий эстетический идеал прекрасного благородного воина с белой кожей, красивым лицом, длинными волнистыми волосами, сильным, прекрасно сложенным телом и приятным голосом. В противовес ему крестьянин обычно выводился смуглым, грязным, вонючим, с грубым голосом. Здесь надо сделать очень важное уточнение. Все вышесказанное отнюдь не означает, что средневековые рыцари были чистенькими и благоуханными. Но зато означает, что они а. хотели такими быть, б. общественное мнение требовало от них такими быть, в. и в конечном счете в большинстве своем они были действительно чистыми и благоуханными в сравнении с простолюдинами. Я отношусь к средневековой гигиене без иллюзий. Невозможно пахнуть розами после целого дня в седле. Даже сейчас со всеми дезодорантами, хоккеист после матча или солдат после кросса с полной выкладкой ароматны почти так же, как рыцарь после боя в доспехах. Человек потеет, это естественно. Но надо понимать, что рыцарь не шел прямо после боя в общество прекрасных дам. Он мылся и переодевался, чтобы выглядеть как благородный человек, а не как мужлан. Конечно, степень его чистоты была далеко не такой, как у современных людей, просто в силу отсутствия водопровода с горячей водой. Но помыть волосы, омыть или обтереть тело, надеть чистое белье, пахнущее ароматными травами, и освежить дыхание — это все было нормой. Степень чистоты прежде всего зависела от материального положения. Богатые вельможи могли, как Карл Смелый, возить с собой личную ванну, а простому рыцарю или оруженосцу оставалось обливаться водой из колодца и почаще менять рубашку. Ну и, конечно, многое, как сейчас, зависело от человека. Были как любители чистоты, для которых писались целые трактаты о всевозможных ароматических ваннах, притираниях и смесях для чистки зубов, так и грязнули, которых высмеивали средневековые сатирики, сравнивая с грубым мужичьем. И множество вариантов между этими двумя крайностями.